Бат мина ширк. То есть раздел проявлением ширка или же из ширка. Мин гэза табаидия. То есть мин в арабском языке мы же уже разбирали. Нескольких видов бывает. Здесь табаидия, которая указывает на часть чего-то. Я не гази сура аль-латифи баб ге баду ширк. То есть то, о чем мы будем говорить в этом разделе, является одним из проявлений ширка. Халь ге баду афрази ге баду анвай. Является это некоторыми единицами таухида или же некоторыми видами, некоторыми единицами ширка или некоторыми видами ширка. Хазихи, это возвращается к первому и второму. Фамадукира вагуа люпсуль халька, и то, о чем будет говориться, а это ношение кольца или же браслета, аульхайт или же шнурка какого-то, ахаду навай ширк. То есть человек попадает в один из видов ширка. Вагуа ширкуль азгар, вагуа ахаду афраду ширк биумумихи, лянна сура мина сурат лишрак. Это один из видов ширка, то есть маленький ширк, который является единицей ширка, то есть в общем, если подойти к этому, так как это одно из проявлений ширка. Кали бабу мина ширки люпсуль халькати валь хайти ва нахвихима. То есть ношение кольца, шнурка или нечто подобного является проявлением ширка. Нахвуль халька. Шей сказал подобие браслета или же кольца. Валь хайти шнурка. Митль харас ват тамайм валь хадид. То есть как люди делают, бусинки вешают. Или же амулеты, или же железку какую-то. Нахвуль далека мим макад юльбас. Подобно тому, то есть ну, из того, что люди одевают. Также то, что люди вешают в домах, в офисе ярат или же машины, а у юалляку аля сыгар или же одевают на маленьких детей, ванаху далика мимма фиги люпс и тому подобное из того, что одевает, ауталик или тому подобное из того, что вешает и из того, с чем связывает свои сердца. Пулю залика ядхули фигазальба. Все это заходит в этот раздел ваннаху мина ширка. Все это является ширком. Каля баб мина ширки люпсуль халькати валь хайт. Раздел из проявлений ширка – это ношение браслета или же кольца или шнурка. Аль-халька има такуна мина софр, то есть браслет или же кольцо может быть медным, яни мина нухас, то есть из меди, има такуна мин хадид или же железным, а у такуна мина ямадан, или же из какого-то другого металла. Валь хайт – веревка или шнурок, бимуджарад валь хайт, якуду фияди, якиду фильяди. То есть, а веревка или шнурок это то, что люди одевают на руку. Все знают, что такое шнурок или веревка. Что касается ношения кольца или же браслета или же шнурка у арабов, то есть было убеждение в этом вопросе. До сегодняшнего дня это тоже существует. Фиашбагима мистит тамаем и тому подобное вроде амулетов лагайриха. Или нечто подобное этому. Я так иду на Манталя Кашайн Минзалика Астарафиги Ванафа. Они были убеждены в том, что тот, кто вешает нечто подобное на себя, будет в этом польза. То есть будет в этом польза. Если человек вешает на себя нечто подобное, в этом есть польза. Имма Минджихати Дафаль Баля Паблиукуихи, либо со стороны предотвращения, то есть какого-то несчастья. Или же избавление, лечение от какого-то несчастья или же болезни после того, как она уже случилась. Поэтому шейх досмился над ним, Аллах сказал, рафуль баля ва дафихи, то есть для избавления от беды или ее предотвращения. Так как оба положения существуют. Кто-то вешает эти амулеты или нечто подобное для того, чтобы предотвратить беду. А у яллику хайтана, у яллику халькатана, у ельбисуль халькатана, у ельбисуль хайтан ли ядфа ашей кабля укуйхи. То есть одевает веревку, шнурок или браслет или кольцо для того, чтобы предотвратить горе или несчастье. Вагаза аатам. Это намного хуже. Лянну я так иду на газель ашья хасиса, так как он думает, что эти ничтожные вещи, аувадия, татфа ухадар Аллах заоджаль, ты думаешь, что это ничтожные вещи, как-то отводят предопределение Аллаха Субхана Таля. Показалька Минган Яльбис Али Ерафиль Баля Бада Хусульхи. Также является, то есть не то, что делают, это то, что люди одевают нечто подобное, то есть нечто из того, о чем мы говорили выше, для того, чтобы избавиться уже от беды или несчастья после того, как случилась эта беда или это несчастье. Марадун Марида, заболел человек, фалябиса хайтан льярфа дальпи марад. Человек одевает веревку или шнурок для того, чтобы излечиться от этой болезни. Асабад лайнун, то есть он заболел, или кто-то его сглазил, фалябиса льхайт льярфа атилька лайн. тот его сглазил, он одевает шнурок для того, чтобы избавиться от этого сглаза. Вахака за фиасна финшаттами нахвали нас фидалик и тому подобное, то есть в разных положениях людей волит и атихадат на нас кассира. И убеждения у людей бывают разные. Хаве люпсуль хальхати валь хайт, то есть и сказал ношение кольца или же браслета или же шнурка, мина ширк, из ширка. Лимака на ширкан, то есть почему это является ширком? Кульна иннаху ширку назар, мы говорим, что это маленький ширк. Лямака на ширка назар, почему это является маленьким ширком? Ляннаху тааллака кальбуху бига. Так как человек, то есть в чем проявление ширка, смотрите, самое главное понять баракаллаху фикум, не сущность вещей, то есть не то, что нитку вешают или браслет вешают, что бы ни вешали, куда бы ни вешали, вставляли, втыкали, вешали, будь эти вещи манави, имеется физическое тело, или же человек связывает свое сердце, как мы сказали, манталляха тамиматан, у него два перевода. Тот, кто вешает на себя амулет, или тот, кто связывает свое сердце с амулетом. А это может быть какая-то вещь, она физического тела не имеет, но человек связывает свое сердце с той или иной вещью. Самое главное понять, айля, в чем причина ширка. То есть не в самой нитке проблема, не в кусочке кожи проблема, не в нитке проблема, не в меди проблема. Если бы в меди проблема была, тогда каждый, кто использовал что-то медное, сказали про него, что ты ширкис, правильно? Все, кто носят какую-то нитку с собой, первые мушрики были бы это портные, так или не так? У них вон сколько нитки, ниток в их салонах, так? Поэтому проблема не в этих вещах, а проблема в чем? Если это понять, баракаллаху фикум, потом иншаллах тааля будет легко и просто. Ляннаху тааляка кальбаху биха. Так как он, во-первых, связал свое сердце с этой вещью, ваджааляха сабабан, и сделал из этой вещи причину ли рафиль баля, а у сабабан ли дафи, для того, чтобы избавиться от несчастья или же предотвратить это несчастье. Вот в этом вся проблема. Валькайдату фигазаль баб. И правило в этом разделе гласит о следующем. Анна ифбаталь асбаб муаффира ля яджуз. Запрещено считать что-то причиной, кроме как при двух условиях. Ан якуна мин джихати шар, чтобы это было со стороны шариата, то есть в шариате, в Коране или в сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, есть указание на то, что эта причина ведет со собой определенное следствие. Допустим, шейх говорит, ля яджуз избат сабаб илля ан якун сабабан шарьин. Поэтому нельзя говорить, что следствием чего-то, то есть эта причина, за ней следует такая-такая причина, если на это нет указания в шариате, нельзя этого делать. Как, допустим, мы говорим, смотрите вещь. Если, допустим, сейчас принести чашку с едой, и сядут вокруг этой тарелки три человека. И все трое начнут кушать с середины тарелки. Они съедят эту тарелку и останутся голодными. Если кто не верит, попробуйте. Второй день принесите эту же тарелку и не тыкайте ложку в середину, а кушайте с краю тарелки. И вы не доедите эту тарелку, все будете сыты. Потому что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Фаинна аль-бараката танзилю фи васати». Баракат не сходит в середину еду, поэтому запретил кушать из середины еды. Это в шариате. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, «Ля янтыкон льгава», от тебя ничего не говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Здесь маленькое отхождение от темы, очень важно, это то, что попадает в наше время многие мусульмане. Но можно сказать... Нет, из-за того, чтобы русские братья не обиделись, я не скажу слово о Брюсселе. Просто это очень принято, допустим, в России, допустим, у неверующих, мы скажем. Уподобление неверующим в каком вопросе? В том, что сейчас многие из братьев, которые, может быть, много лет в исламе, и бороды у них до пупка, и жены, машаллах, в паранжах ходят и так далее, приходишь домой, он тебя приглашает в гости и сажает тебя за стол. Ты и еще два брата. И каждому приносит отдельно тарелку с пищей и ставит перед ним. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, баракаллаху фикум, побуждал нас собираться за едой. Тот человек, который ставит 5 человек, у каждого своя тарелка, эти люди не собрались за едой. Эти люди никак не попадут в хадис, инна бараката танзилю фи васатиха. Баракат спускается в середину пищи. В какую середину? У нас 5 человек, у каждого своя тарелка, посередине перец стоит с солью. В перец с солью баракат спускается? А? Мы же перец с солью не едим, мы каждый едим из своей тарелки. Поэтому это неправильно. Баракаллаху фикум, это совершенно неправильно. Должно быть ичтимау ля там. Ставьте в общую посуду, ставьте посередине. В крайнем случае, если уже что-то такое и так далее, в крайнем случае, поставьте в середину пищу и поставь себе отдельную тарелку. Это в крайнем случае. Допустим, ты не достаешь, много народу. Бывает же так иногда. Вот, например, 5 человек вокруг подноса сели, ну ты 6-й, никак тебе туда не дотянуться. Ах, и принеси себе тарелочку, вот отложи с краю себе. Вот. Это в крайнем случае. И вот многие братья Бараку Фикум, смотрите теперь здесь мафасид какие. Во-первых, эти братья, то есть этим самым мы лишаемся бараката, о котором рассказал пророк, саллаллаху алейхиссалям, если мы каждому отдельно пищу кладем. Вещь номер 2, Бараку Фикум, у людей аппетит разный бывает. И когда ты, допустим, приносишь одному человеку тарелку, он может быть сытый и не может все это съесть. И может обидеться потом хозяин, вот ему не понравилось и так далее, и обидеться потом хозяйка, невкусно приготовила, или же муж скажет, да ты вообще бестолково толком кушать не можешь готовить, почему даже гости не доели. Она, может быть, бедная, так хорошо старалась, но у человека, допустим, аппетита нет, так или не так. А если это из общей тарелки, это не видно. С другой же стороны, один человек, другой брат, ему Аллах субхана ва тааля, маша Аллах, желудок у него больше, чем он сам весь. У него все в желудке. Он может есть и есть и есть. А когда перед ним поставили вот эту вот миску, которая там макарошки и кусочек рыбки или мяса, он съест бедный, голодный, и только его что, раздразнили, так и так. А он стесняется попросить добавки. Есть такое положение? Нет. Разве мы в это все не попадаем? Есть. И поэтому, баракаллаху фикум, надо следовать сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Надо следовать сунне и собираться за едой. И это является противоречием сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, когда люди не собираются за едой. Да, иногда бывает, некоторые пищи действительно тяжело собраться за едой, что-то вроде супа, допустим, или бульона. Там поставят большой стол, поставят посередине, пока ложку дотянешь, разольешь и так далее, и тому подобное. Мне даже смотрите, раньше, поэтому я говорю, на Руси не совсем правильно высказано, потому что нам даже раньше, когда сказки и так далее показывали, выносят котелок, ставят посередине, правильно? Даже у них, потому что у них все равно Таалимату Дин остались из их религии. Я уверен, что эти же вещи были и в их религии, в христианстве. То есть с этим же пришел Иса, алейхиссалям, с этим же пришел Муса, алейхиссалям. И поэтому люди тогда еще придерживались этого. И поэтому ставили вот этот котелок, допустим, даже на Руси, там, с печеной картошкой в середину, так-так, и собиралась семья вокруг этого. Пока не появился Петр I и не взял этих кафиров, безбожников в Европе, эти обычаи и реформации Петра не вел и так далее. И одел на мужчин лосины и заставил каждого кушать из своей тарелки. И самое обидное, что мусульмане в наше время уподобляются людям. Поэтому мы часто говорим, сейчас мы говорим о таухиде, единобожии, об исламе и так далее. Надо немножко, как говорит всегда шейх Альбани, рахимаху ва-тааля, тасфия ва-тарбия, немножко самовоспитания. Пересмотри себя, пересмотри свое положение. Как ты спишь, как ты ешь, как ты ходишь, как ты одеваешься, как ты разговариваешь, как ты слушаешь. Немножко пересмотри свои дела. То есть немножко со стороны на себя посмотри. И это будет только тогда, когда человек будет собой заниматься. А у нас проблема, что мы на себя не смотрим. Свое положение не пересматриваем. Мы заняты братьями и сестрами. Мы заняты президентами арабских стран. Кафиры они или не кафиры. Мы заняты трусливыми мусульманами. Мы заняты трусливыми учеными, которые сидят под кондиционерами и так далее. Мы заняты этим, мы заняты тем, а про себя забыли. Баракаллаху фикум. Поэтому очень-очень важный момент. То есть, если мы уже заговорили про барака, еще отдельно будет. То есть, это тот вопрос, к которому надо вернуться. И даже со мной в Рияде такой случай произошел. В Рамадан, ну, братья, там студенты все. Там продается, как здесь в Египте, фуль продается же, но там адас называется. Адас продают они этот, чечевицу. Как здесь фуль, только чечевица. И братья там были наши с России, потому что вот как-то в Средней Азии и в Кавказе это не замечается. У них как-то вот в обычаях еще осталось, в основном в Средней Азии у кавказцев, кушать обычно с одной посуды. И там были братья с России, принесли этот адас, то есть там продается он в таких пластмассовых пластиковых чашечках. Каждый принес и 10 минут поставил, и перед собой каждый поставил. И я одному брату сказал, один из очень хороших братьев, машал из Башкирии, я сказал, брат, это не сунна так кушать. Надо, говорю, собираться и так далее и тому подобное. И он из таких братьев, если он что-то слышит, сразу тадбик делает, машала амаль. И он сразу собрал все эти чашки и пошел в одну выкладывать. И один брат начал возмущаться. а почему ты, говорит, начал возмущаться, этот брат? Он не... Ну, этот брат здоровее оказался, чем тот, который возмущался. Поэтому больно внимание не обращал, я возмущение собрал все и понес. И тот начал возмущаться и так далее. Ну, и тут говорит, а в чем проблема? Сунна так делает. И тот брат и так, и там знаете, что было? Там вот этот фулька, этот адрес, когда кладут, сверху луком посыпают. И тот, я просто, говорит, лук хотел. Тот, ладно, тот взял лук, собрал, отложил отдельно в тарелку и поставил ему там несколько, куда же четверть луковицы нет, на, кушай свой лук, и его еду выложил все в общую чашку и поставил братьям. И в Аллахе, каждый день они вот это вот, кто что приносили, съедали и голодным оставались. А зато, когда все положил, поели, еще осталось. Потому что баракату танзилю философи аттаам. То есть и те братья, которые об этом услышали, и ихтанау бигаза, то есть приняли эту вещь, согласятся. Но, то есть это не надо в себе утаить и никому не рассказывать. Первое, что придите, об этом расскажите женщинам, потому что женщина, она, то есть хозяйка на кухне, она так-то пищу подает баракулу фикум. И обязательно тоже старайтесь, многие братья женатые, доносить до своих жен то, что вы здесь слышите. Даже доходят такие слухи, некоторые женщины жалуются. Муж, говорит, приходит с дауры, и я у нее спрашиваю, что вам рассказывали. Да, вот, говорит, послушай на сайте или послушай уроки. Это неправильно, братья, баракулу фикум, это неправильно. Не ленись рассказать, потому что она один раз тебя спросит, второй раз будет спросит. А потом, когда тебе в голову стукнет, что ты был неправ, ты уже будешь за ней говорить, послушай. И она тебя уже не будет слушать. Поэтому, пока женщина сама изъявляет желание слушать, брат, не ленись, в Аллахе не спи, устал и так далее, рассказывай, потому что ты рассказываешь о чем? А эти на больше. Мы же брали хадис Али радаллаху анху. Ян яхди Аллаху бика раджулан вахидан хайрун лака мин хумрин. Наам. То есть вы не думайте, что это только про мужчин кто-то скажет. В этом хадисе сказано, клянусь с Аллахом, если Аллах тебя сделает причиной тому, что один мужчина станет на прямой путь, а женщина, жена моя, не мужчина, значит хадис не про нее. Это неправильно. Нет, здесь и мужчина, и женщина. Если один человек, баракаллаху фик, будет, станет по твоей причине на прямой путь, это тебе лучше, чем красные верблюды. Представь, ты сегодня вернулся домой, жена тебя о чем-то спросила, и ты ей рассказал. А потом она воспитала твоего ребенка. То есть рассказала это твоему ребенку. А у этого ребенка потом было потомков тысячи и тысячи. То есть внуки, правнуки и так далее. Все это возвращается к твоей жене, а от жены возвращается кому? К тебе. Поэтому Пророк сказал, что это лучше тебе, чем красные верблюды. Потому что все вознаграждение будет возвращаться в конечном счете к тебе, баракаллаху фикум. Второй шейх сказал, то есть в чем кайда у нас звучит, или правило гласит на том, что «Ифбату лязваб муафира ля яджуз илля», то есть запрещено утверждать, что та или иная вещь является причиной, кроме как в двух случаях. Аньякуна миджихати шарт. То есть, если шариат указал нам на то, что действительно в этой вещи, то есть, что эта вещь является у нас чем? Причиной. Как мы привели пример про барака в еде. Ля яджузу избату сабаб или аньякуна сабан шарайин. Поэтому нельзя утверждать, что та или иная вещь является причиной чему-то, кроме как есть на это есть указание в шариате. Ау якуну, или же второе положение, аньякуну сабабан кад сабада пит таджрубати аль-вакиа. Вторая причина, что действительно, то есть общеизвестно среди всех людей через опыты, что эта причина является причиной действительно чему-то. То есть подобно чему, не из шариата, а в быту. Если человек, огонь горит и зальет водой, вода тушит. Это причина или не причина? Общеизвестно, правильно, в этом же сомнений нет. А если какой-то скажет, я бензин буду заливать, она же тоже как вода жидкая. Мы говорим, нет, это не причина, потому что оно как таджруба не испытано. И даже наоборот, мы знаем из своего опыта, то, что это противоречит и наоборот станет причиной тому, что огонь разожгется еще больше. Значит, у тебя, баракаллаху фик, причиной можно называть только то, на что есть указание в шариате, что это является причиной чему-то. Как мы сказали, дуа барака в еде. Или же дуа некая является причиной, допустим, предотвращения сглаза. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям научил же нам читать детям, говорит, «Уидзука би калимати ляхи тамма, микули шайтанин вахамма, микули айнин лямма». Это же дуа, правильно или нет, слова? Эти слова являются причиной предотвращения сглаза. Второе мы сказали это, то есть то, что общепризнано в быту. И ученые тут ставят очень важные далабиты, запишите в быту. То есть, потому что кто-то скажет, я колдуну пошел, и колдун говорит, я это сделал, и действительно причина была. И очень многие братья попадаются, к большому сожалению, в алия зубля, те, которые занимаются лечением джина. Говорят, что вот эта причина, вот это причина выхода джина из человека. А эта причина, нет ее ни в шариате, ни в быту. Этим самым он попадает в ширк. Этим самым он попадает в ширк. Потому что у нас баракалуфикум нету этого причины ни в шариате, ни в быту. А когда ты меня спрашиваешь, а чего ты так делаешь? Валлай, многие братья так делали и получилось, джин вышел. Нет, у нас это баракалуфикум валия зубля. Точно так же, как человек оденет себе веревку на руку и скажет, как это пришло в хадисе ибн Масуда, когда он увидел один раз у своей жены шнурок на руке. И сказал, что это такое? Он сказал, что у меня заболело, я заболела, если я не ошибаюсь, глаз у нее заболел. И говорит, один иудей мне почитал на эту и дал. И я, говорит, одел и перестал глаз болеть. И ибн Масуд сказал, что это шайтан тебе наплевал глаз, а когда ты ширк сделал, он оставил тебе. Видите, поэтому результат это не является, то есть баракулфик, если какой-то результат пришел, но на эту причину, зачем последовал результат, нету довода в шариате, или это общенепризнанная вещь, в быту это является маленьким ширком. И вот так вот братья попадают в вопрос, в чего лечение от джина. Поэтому ученые говорят, первое, вот мы с шариатом разобрались, правильно, это далиль, но чтобы далиль тоже был какой у нас, обязательно достоверный. Чтобы довод на то, что шариатская причина в шариате является причиной, довод, чтобы был достоверный. Что касается бытовых причин, то первый добит в нем баракалуфикум, антакуна сабаб мубашир ли мусаббиб. Аньякуна ассабаб мубашир ли мусаббиб. Уабайнахума иттисаль. Аньякуна сабабу мубашир ли мусаббиб. Уабайнахума иттисаль. Чтобы причина напрямую была связана с результатом, и между ними, между причиной и результатом, чтобы была связь. Аньякуна сабабу мубаширан ли мусаббиб уабайнахума иттисаль. Мусаббиб. Мусаббиб. Аньякуна сабабу мубаширан ли мусаббиб уабайнахума иттисаль. Пример кавига биль аташ бишурбильма. То есть, когда ты, допустим, жаждуешь, жажда у тебя, ты пьешь воду, жажда твоя уходит, так или не так? Это же причина какая? То есть, у тебя в чем сейчас проблема? Ты жаждуешь. Причина утолить жажду – это вода. Она же общепринята, правильно же? Ты пьешь, у тебя есть связь, баракалуфик, между чем? Между тобой и этой водой. То есть, ты пьешь, и у тебя уходит жажда. Вторая причина аньякуна таасиру сабаб фильмусаббиб вахиран для амран хафиен. Чтобы связь или следы этой причиной были связаны с результатом явно, а не скрыто. То есть, чтобы это было из явного мира и не было из скрытого мира, как, допустим, сказали вопросов джины. Вопросов джины, барак луфик, это не внешний мир. Это скрытый мир. Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал, «Гуа ваяракум гуа вакабилюху мин хайсу ля тараунаху». То есть шайтан видит, и джины видят вас, но вы их не видите. То есть это скрытый мир. Алямульгай. И поэтому вторым кайдом является, чтобы след таасир был явным и не был из скрытого мира. Аньякуна таасиру сабаб фильму саббиб. Аньякуна таасиру сабаб фильму саббиб. Захиран ля амран хафиен. Чтобы это не было скрытым вещью. Чтобы, то есть, связь причины с результатом была явной. То есть, явной из этого мира, из явного мира, а не из скрытого мира. Теперь насчет второго у нас есть тоже тафсиль. Смотрите. Насчет связи, то есть, явная связь, явная, видная была. То есть, явно видная связь, то есть, общепризнанная из этого мира. У нас, баракулфик, бывает два положения. Смотрите. Дерево. Я вставил в него гвоздь. Правильно? Ударил молотком по гвоздю. Есть связь гвоздя с молотком? То есть связал, ударил и гвоздь зашел. Явная загира или нет? Так или так? Или, допустим, окно, дверь. У двери есть ручка. Открыл ручку, надавил, дверь открылась. Явная, правильно же? То есть связь есть. А что касается, допустим, ты заходишь в супермаркет, и дверь сама открывается. То есть, получается ширк, что ли? Нет. Ученые говорят, баракалуфикум, что касается второго дела, То есть, что вот этот зугур, вот эта явность, баракулуфик, может быть общей, может возвращаться, то есть общие, все люди ее знают, а может возвращаться к специалисту того или иного дела. И то есть тот человек, который говорит, что дверь, ручку открываешь, толкаешь дверь, это общие, все об этом знают. А то, что ты заходишь в супермаркет, и дверь сама открывается, там же причина есть, и она связана, это какая? То, что над дверью стоит у тебя что? Определенный аппарат, из которого исходит определенный луч. И когда этот луч чувствует на 2 метра, допустим, приближение какого-то физического тела к... То есть под этот луч попадает, этот луч как-то отражается на дверь, электричество, или дверь автоматически открывается, правильно? Это у специалистов, то есть тот, кто занимается изделием, выпуском подобных дверей, это причина явная и скрытая, в этом никаких сомнений нет. Поняли, да, как? Чтобы это был специалист, то есть и среди всех специалистов это был, видишь, была явная баракаллаху фикум. То, что скрыто, как мы сказали, лечение джинов. Какой-то тот или иной брат берет какую-то причину для вывода джинов, а на эту причину не пришел довод ни в Коране, ни в Сунне, ни у врачей. То есть врач, он скажет, не, мы лечитель, лечащий джинов, мы говорим так, лечение. Лечение возвращается кому? К врачам. И поэтому, если я приду к специалисту, который занимается вот этими вот автоматическими дверями, и соберу этих специалистов, и скажу, я, если скажу, Сим-Сим, откройся, она открывается. И они скажут, покажут неправильно, лечись, эти скажут. Такого не бывает. Так они же специалисты по дверям, а я же сказал вещь из раздела чего? Из раздела открытия дверей, правильно? И скажу, Сизам или Сим-Сим, как правильно там говорится. Как бы не было, баракаллаху фикум, откройся, говорит, такого не бывает. И точно так же я говорю к врачам, обращусь к врачам, скажу, что я, допустим, сделаю то или иное дело, и джин выходит. Нет, они скажут, в медицине такого нет. И лежат с глаза лечение. И сделаю так, и нет на это довода в шариате, как, допустим, веревку, шнурок, и кто-то говорит, мы шнурок вешаем, или говорят, что там, если бородавка появится, возьми веревку, 3 узла сверху завяжи и повесь на забор, или же кишки бараньи, завяжи несколько узлов, повесь на забор, как вороны или птицы сидят, так у тебя бородавка уйдет. И действительно, говорят, многих ушло. Есть такие разговоры же? А, и подобных вещей, бородавка, вот сколько людей на земле, столько таких вещей существует. Мы говорим, если ты у врача спросишь, что такое бородавка, он тебе объяснит. Вот так говорит. Нет, это говорит, в медицине это не является причиной. В медицине это не является причиной. Как? Приметы? Не, о приметах мы отдельно будем говорить, ты яра, иншалла таль. Нет, лечение джинов яджуз. Но чтобы на это было баракулуфик, вывод ли джина, лечение от джина, это лечение так или не так? И вот поэтому ученые говорят, пример, допустим, как рукья, допустим, дозволенный. Вот ученые говорят, кто-то из щитцов, тот, кто джина выгоняет, шейх Абдул-Азиз Райс говорит, хафизаллаху таля, говорят, что если ты принесешь кожу волка, волчью кожу, то это обязательно выводит джина из человека. Шейх приводит такой пример. И они утверждают, те, кто лечит от джинов, что это единогласно и в этом сомнений нет. Если не верите, сами попробуйте. То есть, если ты волчью кожу принесешь и на человека бросишь, джин из него выходит. И поэтому баракаллаху фикум, они говорят, утверждают, что это является что? Испытанным методом. И шейх говорит, нет сомнения в том, что они глубоко ошибаются, потому что действие волчьей шкуры на вывод джинов, во-первых, ляйса вахиран мубашран, не соответствует первому условию, что это не является явным. Правильно же? Не является явным. То есть, а мы сказали, первая причина, первое условие, чтобы оно было явным. Вахир. Второй мубашир связанным. Мы говорим, какая связь волчьей кожи с джином? Нету явной связи волчьей кожи с джином, в отличие, допустим, от анальгина, от головы. Потому что в анальгине есть такие химические вещества, это признано у врачей, которые действуют как-то на нервы, и нервы успокаиваются, у человека перестает болеть. Правильно? Есть вагир, мубашир, то есть явно и связано. А действие волчьей кожи на больного джином, во-первых, нету связи, во-вторых, это неявно. И поэтому шейх говорит, что это является ширком, и это может быть из хитрости шайтана. Шайтаны так и делают джины. Как рассказывают об этом те люди, которые когда-то занимались лечением джиннов. После этого рассказывали, то есть один из них это шейх Вахид Абдусалям Бали, известная его книга, которая написала «Обережение человека от джинна». Он отказался и покаялся, и оставил это дело. И всем сейчас день и ночь советуют, не связывайтесь с этим делом. А был одним из самых известнейших, не только в Египте, и во всем мире, для тех, кто лечил от джинна. Также один шейх, я забыл его имя, из Думьята. Вот он рассказывал, шейх из Думьята, это как джинны смеются над человеком. Допустим, джинны, что делают с человеком? Приходит некий чтец и читает, и джинны выходят. Второй раз выходит, третий, четвертый, пятый, маша Аллах, по телевизору его начали показывать. Куда он не пойдет, джинны выходят. На 200-й, 300-й, 400-й раз читает, джинн не выходит. Что-то он говорит, я не понял, всегда выходили, чего вы сейчас не выходите?